В общем, Ральф сказал, что под ударом его карьера, и лучше, если мы пока притормозим. Очень нервничал из-за, ну, как его, сексуальных домогательств. Словом, я вроде как была не готова, врасплох попала. Нет, не жалуюсь, было замечательно. Но теперь я беременная? Она улыбнулась. Крошка Манди станет мамочкой. Тут у нее закапали слезы. «Ральф — это доктор Коминс?» «Да, Ральф!» — всхлипнула она. «А вы сказали доктору Коминсу, что он станет отцом?» «Ральфу?» «Так это не он! Я же говорю, мы притормозили!» Она стерла слезы со щек тыльной стороной руки. Никто даже не выслушает толком. Можете вообразить мое недоумение? Я хотел утешить ее, обнять, но побоялся. Вместо этого я неловко свесил руку за спинку скамьи позади нее. Кто бы он ни был, он на вас женится? Да что вы! Он мне в дедушке годится! Так это в самом деле Фредди Блум. Подумать только, что Блум придаст законченность моему уподоблению Эммы Лазарус и внешнего мира микрокосму и макрокосму. В этом доме для умирающих зародится новая жизнь. Семя брошенное теперь набухает. Я ощутил легкий трепет восторга. Обратно мы шли вместе, не торопясь, под ручку. Как же я в ней ошибся? Что общего у этой бедной девочки с Магдой Дамрош? Вот уже 30 с лишним лет, вьющийся дымком в воздухе. Она дитя своего поколения, порядочная на свой лад, глубоко невежественная, обделенная культурой, но притом невинная, хотя и гедонистка. Как она молода, как уязвима. Холод разрумянил ее щеки, и, надо думать, мои. Я сказал ей, что готов помочь чем угодно. Она рассказала мне про лед Зеппелин. Смерть Липшица дала мне небольшую передышку. Сказано грубо, но сказано правда. Неделя траура, за которую я, разумеется, тоже голосовал, дала нашей труппе возможность на время забыть об изнурительном репетиционном графике и отчасти снять напряжение, неизбежно выливавшееся в склоки. Подобно спортсменам, готовящимся к большой олимпиаде, мы тоже должны соразмерять нагрузки и брать паузы, чтобы дать отдых ноющим мышцам. Вскоре после мертвого часа я отправился навестить Сельму. Времени у меня было вдоволь. Но выяснилось, что у нее уже есть посетитель. За бронестеклом, развалившись в кресле, сцепив на затылке руки и положив ноги на письменный стол Сельмы, вольность которой не позволил бы себе даже комендант, сидел Герхард Кунцлер. Сегодня на нем были джинсы, теннисные туфли и фуфайка. Что, у него вообще нет носков? Сельма тем временем прихорашивалась, приглаживала свои странно окрашенные волосы и, видимо, наслаждалась жизнью. Меня опередили. Он увидел меня и по обыкновению весело помахал рукой. Я показал на доску объявлений, как бы объясняя свое присутствие в вестибюле, и сделал вид, что занят чтением.